На практике это, как правило, означает, что четыре взрослые птицы втиснуты и заперты на всю свою недолгую жизнь в то, что принято называть клетки батареи. Эти клети размером в 30 на 45 сантиметров не имеют насеста и сделаны из витой проволоки, чтобы помет проваливался сквозь пол. За неимением жесткого настила, который можно скрести, когти у птиц отрастают чрезмерно длинными, вплетаясь и зачастую намертво застревая в проволоке. Это приводит к тому, что стальная проволока врезается и со временем врастает в подушечки на лапах. В дополнение к этому свет в клетках-батареях включен 18 часов в сутки, чтобы вынудить кур нестись безостановочно. В среднем такая курица несет яйцо каждые 32 часа в течение 14 месяцев, после чего она забивается. На сегодня типовая птицефабрика в развитой стране является на практике ничем иным, как камерой пыток для своих обитателей. При отсутствии какого-либо пространства, чтобы порыть землю, устроить насест, искупаться в пыли, расправить крылья или просто пошевелиться, все природные инстинкты кур безжалостно подавляются. Неизбежное при такой ситуации стрессовое состояние находит свой выход в агрессии, направляемой на соседа. Так более сильные птицы атакуют тех, что послабее, и последние, лишенные права спастись бегством, нередко становятся жертвами внутривидового каннибализма. Для борьбы с этим явлением кур обесклювливают. Калечащая процедура, при которой клюв, этот наиважнейший орган птицы, состоящий из кости, чувствительной и роговой ткани, безжалостно удаляется либо раскаленным ножом, либо приспособлением, напоминающим гильотину. Иногда в жизни курицы эта процедура проводится дважды. Пожалуй, наибольшие муки животные испытывают в процессе доставки их на скотобойню. Это начинается с процесса погрузки, выполняемой грубо и в спешке. Животные, которые в страхе и смятении срываются со скользких погрузочных мостков, зачастую остаются брошенными, медленно умирать от полученных увечий. Внутри перегруженных грузовиков первые жертвы происходят от давки и удушья в результате нагромождения тел. Зачастую животные проводят до 3 суток в фургоне грузовика, без корма и воды, до самого момента разгрузки. К изнуряющей жажде и голоду нередко прибавляется климатический фактор. Зимой леденящий ветер приводит к общему переохлаждению и локальным обморожениям. Летом палящий зной и прямые солнечные лучи в совокупности с отсутствием воды вызывают обезвоживание организма. Страдания же телят, лишь несколько дней назад перенесших кастрацию и отъем от матери, пожалуй, наиболее ужасны. Стоит сказать несколько слов о кастрации, которая, как признаются сами фермеры, крайне болезненна и надолго повергает животное в состояние шока. В США, где обезболивание обыкновенно не применяется, процесс проходит следующим образом. Животное растягивают на земле и ножом рассекают мошонку, обнажая семенники. Каждый из них затем вырывается вручную с обрывом крепящих связок и жил.